можно на месяц-другой устроиться официантом в кафе или развозить на велосипеде пиццу. В разговорах они по-небратски перебирают имена далеких городов, эти юные аборигены мира. Ими в голову не приходит, что для кого-то Трафальгар, Сквер или Пляс, Пегаль были только атрибутами литературы. Что мир за рубежами твоей собственной страны был почти нереальным. В силу моей профессии я-то мир повидала. Для журналиста-международника странствие – работа, и все-таки. Каждый раз, в 10-20 раз пересекая границу, я ощущаю странное состояние перемещения из быта в повествование. Оно могло мне нравиться, я могла не принимать его, но все равно это была не обычная жизнь, а повествование, поведанное мне чужеземным рассказчиком. А запреты, заслоны, барьеры? Сколько их встало на моем пути, неодолимых, убийственных? Им просто все. Целоваться на незнакомом пляже и спать, положив голову на колени почти незнакомого юноши. Что же касается меня, то уж от кого-кого, а от модерновой бабки, как величала меня Катя, ей таится никаких резонов нет вовсе. Со мной она обсуждала любые повороты собственной жизни во всех подробностях. Может, от того, что я никогда не гундела и не тянулась учить ее уму-разуму. Кате всегда импонировала моя моложавость, стройная худоба, современный прикид, то есть одежда, что было непременной данью профессии. Она ужасно веселилась, когда представляла меня своим друзьям. «Знакомьтесь, моя бабушка Ксения Александровна». А новый знакомый аха. «Бабушка? Ну не может быть, ты меня разыгрываешь?» Помню, как на Новый год за ней зашел какой-то парнишка. Я открыла ему дверь в вечернем туалете, в украшениях и прочим, полагающимся к случаю. Потом он пытал Катю, кто эта дама. «Моя бабушка». «Ну ты даешь», — охал он. Но вот сейчас, глядя на ее светлые волосы, струйками стекающие с колен Панайотиса, я вдруг ощутила, как что-то больно ударило мне в грудь и произнесла про себя. «Никогда, никогда мы не имели на это права. Мы, я и он». Вчера Катя с Панайотисом ездили куда-то в горы. «Пикник-массовка на двоих», — сказала она. Вернувшись, плюхнулась рядом со мной на тахту, потянулась блаженно. Молва не соврала. Греки — лучшие в мире мужики. «Ты переспала с ним?» Я старалась говорить спокойно. «А то! Он же мне жутко нравится!» Мне давно говорили «лучшее». «Тебе неизвестно?» «Откуда мне знать?» Я точно извинялась перед ее наглым всеведением. «Действительно, откуда бы мне знать? Откуда?» «Бедная ты моя бабка-скромница», — пожалела меня Катя. Когда-то, входя в любое помещение, еще не зная, там ли Мемос, я мгновенно чувствовала его присутствие. Пространство обретало особое состояние, оно напрягалось, становилось естественным и живым. Без Мемоса комната оставалась комнатой, просмотровый зал просмотровым, мое жилье — будничным местом обитания. Но когда это было? 100 лет назад. 200. Время без него тоже утратило границы и четкость. хотя я знаю,